Глава 22. Бойня. «Сколько у нас времени?» — сразу уточнил я у эльфа. «Минут 5-7, не больше». «Хорошо. Бери автомат и ищи укромное место. Сегодня будешь снайпером». «Заметано». На одном выдохе согласился эльф и убежал. «Внимание!» — выкрикнул я, чтобы все услышали. «Противник будет здесь через 5 минут. Ваша задача — выжить и помочь выжить всем нашим, кто присутствует здесь. Никого не бросаем, всем ясно?» «Да!» — выкрикнули из толпы. «Мы поняли!» — раздались уставшие голоса людей. «Главу Ухабинска в лице Романа не убивать, а доставить ко мне. Это задача номер 2. Синий, объясни всем подробно, как он выглядит». Пока Синий максимально подробно описывал внешность Романа, ко мне подошел князь и протянул наручники и дезактиватор для Дарины. «Оставь у себя, на всякий». Я кивнул и забрал устройство. Может пригодиться для кого-нибудь еще. Ведь в Дарине я не сомневался. Она слишком хотела жить. «Зачем тебе Роман?» — сухо спросил князь, словно поинтересовался ради приличия. «У него дезактиватор для наручников лавины». «Как заберу его?» «Роману не жить», — процедил я. «Ясно. Если увижу, то вырублю его». Я кивнул в знак признательности и пошел готовиться к нападению. Мутанты с менее значимыми для прямого боя способностями заняли позиции снайперов. Благо, в лесу еще оставалось много мест, где можно спрятаться. А я встал на первую линию, подготовив в руках 2 мини-бомбы. Уплотнил на себе защитный купол и создал еще один барьер, чтобы он смог заглушить взрывную волну. Закрыл глаза, шестым чувством прошерстил местность. К нам направлялись 3 группы. Одна шла по тропе мне навстречу, другие собирались выйти из леса. «Цели выйдут со всех сторон. Готовность 1 минута», — передал я своим, и дальше приказ разлетелся по цепочке. Я подождал, пока нападавшие подойдут ближе. Они уже не крались, а бежали напролом, попутно пуская в меня автоматные очереди. И каково было общее удивление, когда все пули взрывались о мой барьер. С усмешкой я замахнулся. И первая бомба перелетела через барьер. Раздался оглушительный взрыв, и меня окропило жаром. Но невидимая стена смогла остановить огненный поток. Запахло горелым мясом. Но этот запах уже не вызывал отвращения, а скорее ассоциировался со вкусом победы. Как же ужасно это звучит. Но это так. Лес загорелся, освещая нас и неприятелей. «Здесь есть метроном?» — спросил я у толпы своих. «Они еще не вступили в бой?» «Не, его вчера убили», — ответил мне один из мужчин, чьего имени я не запомнил. «Жаль, так бы быстро пожар потушили. Такими темпами к утру от леса одни головешки останутся». «Синий!» — обернулся и позвал я. «Твоя задача — все силы бросить на тушение пожаров. Понял?» «Принял!» — отозвался он из толпы. А я ждал, пока идущие передо мной опомнятся. И, к сожалению, они оказались неполными идиотами и свернули с тропы в лес. Пришлось изогнуть барьер, что изначально был стеной, превратить в купол, идущий до входа в пещеру. Все наши оказались внутри. «Дарина, скольких сможешь усыпить?» — спросил я у девушки, не глядя в ее сторону. Просто знал, что теперь она ни за что не отойдет далеко от меня. 7, а потом через полчаса стольких же. «Мало», — я в задумчивости не заметил, как прикусил губу до крови. «Давай попробуем усилить тебя». «Это как?» — ее голос отдавал и страхом, и удивлением одновременно. Я обернулся и взял ее за руку. «Я передам тебе радиацию, направлю ее в твой мозг. Это должно усилить твои способности. Если станет плохо, сразу скажешь, поняла?» «Да». «Тогда поехали». Я прикрыл веки, сосредоточился и через ладонь начал передавать накопленные радиоактивные частицы девушке. Шестым чувством видел, как через кожу они проникают в мышцы и в кровоток, оттуда напрямик к мозгу. «Хватит!» — через минуту простонала Дарина. Я отпустил ее руку и стал наблюдать. Глаза девушки засияли ярко-зеленым огнем. Я отошел на несколько шагов от греха подальше. Она раскинула руки, ровно так же, как это делал я, и запрокинула голову назад. И ее губы что-то шептали, но было невозможно разобрать среди звука бесконечных автоматных очередей. Сейчас Дарина напоминала настоящую ведьму из сказок, которыми пугают детей. А ей бы пошло это имя. Девушка закружилась, и шестым чувством я заметил, как из нее выходят потоки радиации, внешне похожие на светящиеся щупальца из ярко-зеленых частиц, и каждая из них стремилась найти человека. Но только щупальца касались головы кого-то из наших, то сразу отстранялись. И так до тех пор, пока внутри купола люди не закончились. Я понял, что барьер ей мешает. «Полная готовность! Снимаю защиту!» — выкрикнул я так, чтобы каждый услышал. И купол растворился в воздухе. Невидимые для обычных мутантов щупальца вырвались наружу. Они касались наших врагов, пытавшихся прорваться к нам. Только щупальце коснулось головы бомжеватого вида мужчины, как он свалился у ног, упал лицом в лужу. Это синий уже достаточно воды из почвы поднял, чтобы пожары тушить. И щупальце исчезло. Так продолжалось до тех пор, пока они вовсе не закончились. Дарина остановилась. Ноги девушки подкосились. Я ринулся к ней и успел подхватить. «Я справилась?» — еле слышно спросила уставшая девушка. «Да ты настоящая ведьма! Хочешь, теперь буду звать тебя так?» «А мне нравится!» Она слегка улыбнулась и отключилась. Я положил девушку на мягкую траву и накрыл защитным куполом. Пусть отдыхает. Она заслужила. Тропа превратилась в настоящую свалку. Мне было опасно атаковать здесь, а в руке лежала еще одна бомба. И я ринулся прямо туда, откуда валили враги. Отошел подальше, меня пытались атаковать, но защита работала надежно. Где-то через 50 шагов я с размаху запулил бомбу в надвигающуюся на меня толпу. Взрывная волна отбросила меня назад. Я спиной приложился к стволу дуба и только сейчас заметил, как мало во мне осталось радиации. Процесс накопления остановился ровно в тот момент, когда Дарина, или теперь уже ведьма, усыпила меня. Сделал глубокий вдох, на миг прикрыл веки и начал закачивать в себя частицы одной силой мысли. Радиоактивные частицы наполняли кровоток, и постепенно боль уходила. Когда стало чуть легче, я поднялся. Первые секунды кружилась голова. Я откашлялся в руку, на которой остались следы черной крови. В кого же я превратился? Пошел в сторону тропы, которая всего за 10 минут боя превратилась в безжизненную поляну. Несмотря на мои бомбы и сонные чары ведьмы, наши оставались в меньшинстве. Снайперы не справлялись. Я перенаправил всю поступающую радиацию в руки. Кулаки невольно сжались. Хотелось уничтожить всех, кто посмел напасть на моих людей. Наверное, впервые в жизни за себя я переживал меньше всего. Со всей дури накинулся на первого же мутанта. Это была девушка в окровавленном спортивном костюме, а по короткой стрижке я вовсе перепутал ее с парнем. Я подлетел сзади и схватил ее за горло, повернул к себе и застыл в удивлении. Замешкался. Мне не приходилось бороться с девушками. Во мне взыграли принципы. Я хотел было надавить ее и убить, но не смог. Тупо установки в голове не давали прикончить эту тварь. Это было сложно. Очень. Я зарычал, словно бешеный зверь, и отпустил девку. Она упала на землю. «Вали отсюда!» — прорычал я, глядя ей в глаза. Она боялась. В глазах этой убийцы застыли слезы. Как парадоксально. «Еще раз увижу, убью на месте!» — прокричал я. Она мигом поднялась и умчалась в лес. Пожалуй, такого страха я еще не видел на женском лице. Выкинул ее из головы и всмотрелся в толпу. Здесь была настоящая свалка. Под ногами лежали тела, но благо взгляд цеплял лишь незнакомые лица. Я направился к троице парней, что скопом набросились на факела. В него летели и вода, и воздух, и земля. Прямо противостояние стихий. Только что-то силы неправильно распределены. «Эй, вы не охренели?» — выкрикнул я. Один из парней обернулся. И я сразу схватил его за шею и без зазрения совести сжал руку. Парень захрипел, шейные позвонки захрустели. Я и сам был в шоке, когда рука сжалась в кулак, и голова убитого склонилась. Мигом отпустил его и посмотрел на двоих оставшихся. На меня бросились сильный порыв ветра и какие-то мелкие камни, но они лишь ударились о купол и свалились мне под ноги, а от мощного ветра я ощутил лишь легкую прохладу на лице. Двое попятились, а факел встал возле меня. Я был в ярости. «Испугались!» — наехал я. «На кой сюда приперлись?» Мне, естественно, не ответили. «Факел, ну-ка давай по-нашему!» — обратился я к другу, а сам уже мысленно соединял каждую из его рук с одним из мутантов невидимой нитью. «А давай!» — бодро отозвался он, и на ладонях вспыхнул огонь. Пламя помчалось к нападавшим. Тот, кто бросался камнями, загорелся сразу, будто его одежду облили бензином. Крики боли и страха наполнили поляну. А второй мутант быстро сбил пламя струей воздуха и со всех ног понесся в лес. «Сыкло!» — выкрикнул ему вслед факел. Я же усмехнулся и бросился за ним в лес, что был наполнен дымом от тушения пожаров. Меньше чем за минуту нагнал ублюдка. Схватил за запястье и сжал его руку. Кости захрустели в моей ладони, а мутант с криком боли и ужаса упал на колени. «Ты кто такой? Отпусти!» — простонал он сквозь боль. «Я — твоя смерть!» — спокойно ответил я и принялся выкачивать из парня радиацию. Всего за 2 минуты его плоть почернела, а я стоял неподвижно. Никакие мольбы и стена неумирающего не могли меня остановить. Да, я настоящее чудовище, но никогда не дам в обиду своих. Внезапно позади раздался звонкий голос. «Мор, Мор, ты здесь?» «Здесь», — ответил я. И из дыма вышла ведьма. Девушка прикрывала нос и рот рукавом свитера. «Я нашла его!» «Кого его, ведьма?» В кромешном дыму блеснули ее глаза. В них отразился задор от нового имени, и я невольно улыбнулся. «Того, кто управляет монстрами», — ответила девушка. «Я почувствовал его, как бывало раньше. Он гораздо сильнее меня. Так веди скорее». Я пошел ей навстречу. «Разберемся с этим ушлепком». Девушка повела меня не обратно на поляну, где в основном и происходила схватка, а в сторону, дальше в лес. Она периодически оборачивалась, чтобы не потерять меня. Видимость здесь была отвратная, не дальше 3 метров. Но я-то мог с помощью своей силы просматривать несколько километров вокруг. И сейчас сверхспособность показывала сотни мутантов вокруг меня, что отличались лишь цветом, которое издавало излучение радиоактивных частиц. Среди всего этого мракобесия хорошо различался лишь князь, и, судя по количеству застывших вокруг него силуэтов, ох, как несладко ему приходилось. Ведьма остановилась около ствола дуба и ткнула указательным пальцем куда-то вдаль. Я подошел и присмотрелся. Обычное зрение оказалось почти бесполезно. Дым дошел и досюда. Прикрыв веки, я осмотрел поляну с помощью 6-го чувства. И, мягко говоря, я был в шоке от увиденного. В центре небольшой поляны находилась фигура парня. Удивительно, но в нем почти не было радиации, а возле парня ходили 6 силуэтов, напоминавших вырубленного нами динозавра. Эти тоже походили на велоцирапторов, которые лишь немного отличались в своих мутациях. «Ты можешь его усыпить?» — спросил я у ведьмы. «Нет, уже не раз пыталась». «Чего и следовало ожидать», — подумал я, но сказал совсем иное. «А если я усилю тебя?» «Все равно не уверена», — замялась девушка. «Мор, ты должен знать». «Что?» — я сразу напрягся. «Все эти монстры выведены искусственно. Сперва я сомневалась, когда увидела первого, но сейчас уверена. Отец вел какие-то дела с бункерскими, в частности, это были эксперименты и над людьми, и над животными. Это машины для убийства, Мор. Но как они добились того, что эти динозавры не зависят от фона вокруг?» «Не знаю», — она мотнула головой. «Там 5 или 6 динозавров, меня на всех не хватит. Да и Степан, вроде так его зовут, сможет призвать новых». «Все равно не понимаю», — задумчиво начал я. «Почему тогда он не отправляет этих своих тварей в бой?» «Слишком ценные экземпляры», — Ведьма пожала плечами. Наверное, посчитали, что жизни людей менее ценны. Вот уроды! Я сплюнул себе под ноги. Да, в таких обстоятельствах сразу забываешь о приличии. Даже если рядом дама. Что же делать? Кину бомбу в одного, так на нас набросятся остальные. Да и радиацию из них не выкачать. «Ты же тоже умеешь управлять чужим сознанием», — сказала ведьма. «Мог, когда ты меня усыпила. Или знаешь, как научиться это делать наяву за пару минут? Ох, чувствую, недолго эти твари будут здесь стоять. Скорее всего, ждут команды, чтобы добить выживших». «Не знаю. А ты с животными не пробовал? Это гораздо легче, чем с людьми. Конечно, за исключением искусственно созданных». «Пробовал. Меня осенило. Но подчинялись лишь разумные, а таких в округе раз-два и обчелся. Знаешь, как подчинить тех, кто совсем свихнулся от радиации?» Ведьма хмыкнула и задумалась. «Я умею только усыплять», — напомнила она. «А ты не хочешь попробовать еще раз? Как я поняла по обсуждениям твоих друзей, ты сильно развился за последнее время». «Даже слишком. Думаешь, стоит тратить на это время?» — скептично спросил я. «Все равно нет других вариантов». Ведьма закашляла. Я и сам заметил, что концентрация дыма только увеличивается. Зато деревья не горят. Походу, синий хорошо справляется. Еще бы, какого-никакого повелителя воздуха сюда, чтобы разогнал этот едкий дым. Но в Князево такого мутанта не имелось. Что странно. Вот так и полагайся на одного метронома, который сдох в первые же часы. Надо всегда иметь запасной вариант. И пусть это звучит цинично, зато действенно. «Я попробую. Постой на стреме», — попросил я ведьму. Она кивнула в ответ. Сам удивляюсь, как я безоговорочно доверял этой девушке. Полдня назад она была моим врагом, одним из наисильнейших. Мы убили ее друзей и родню, а она готова нам помогать. Нам ли или мне одному? Пока мы шли и стояли, она сотню раз могла меня вырубить, но не стала этого делать. «Чего ты хочешь?» — прямо спросил я. «Не понимаю». Ее голос раздался глухо из-за того, что рот был прикрыт рукавом. «Не ради же своей жизни ты мне помогаешь. Девчонка ты не глупая. Так какие цели ты преследуешь?» Ведьма отвела взгляд. С поляны донесся рык одной из тварей. «Будь честна», — попросил я. «Мне нет резона убивать тебя. Я лишь хочу быть уверен в тебе». «Наши интересы совпадают», — опасливо призналась она. «Я хочу найти мать». И всегда ненавидела отца за то, что он отдал ее на опыты, когда она ему наскучила. Он ни капли не жалел о содеянном. Ее голос был полон обиды и горести. «Я боялась отца. Ты не представляешь, как были жестоки его наказания. У меня вся спина в шрамах. Так что я благодарна тебе, Мор, что в поисках меня ты его убил. Серьезно, он это заслужил. А где твоя мать?» Я перебил девушку, не было времени на лирику. «Не знаю, жива ли она». В зеленых глазах ведьмы заблестели слезы. «Но если есть хоть один шанс...» «Где она?» — повторил я настойчивее. «Не знаю. Честно, не знаю. В каком-то бункере». Я кивнул и сам от себя не ожидал следующей фразы. «Я найду ее, обещаю. Это будет моя плата за твою помощь». «Спасибо». По щекам ведьмы полились слезы, то ли радости, то ли горести от потери любимого человека. «Я не подведу тебя». «Верю». Я кивнул и присел, уперевшись спиной о ствол дуба. Прикрыл веки. На этот раз направил большую часть радиоактивных частиц к мозгу. Сразу закружилась голова. Но я терпел. И не такое проходили. Как и ожидалось, шестое чувство обострилось. Силуэты живых существ стали значительно ярче. Но в этот раз я искал отнюдь не людей. Сознание раскинулось широко, где-то километров на 5 вокруг. И в этой площади было немыслимое количество мутировавших животных. Как вполне разумных, так и давно поехавших умом. Это были не только звери, но и мелкие грызуны, змеи, насекомые. В частности, я нашел два роя моих любимых громадных пчел, Но вот динозавров не ощущал, как ни старался. Я чувствовал радиацию вокруг. Она давила на голову, как 10-тонный грузовик. Макс давно бы сдох от такой нагрузки. Но не мор. Через развеянную в воздухе радиацию я передал приказ. «Убейте чужаков».